Дело было архиответственное. Решение могло и должно было прийти только в процессе разговора, в действии. Брюханов это с самого начала знал. Поэтому он и тянул. Николай же, из вежливости, поддерживая это его желание, спросил об Аленке, о племянниках, и Брюханов шутливо ответил, что Ксения, по предположению Аленки, кажется, в кого-то влюбилась, а у Пети начинает расти усы. «А я, если у меня родится сын, назову его Иваном», — неожиданно сказал Николай. И Брюханову стало как-то тепло и грустно. По сути дела, Николай был еще молод. Пространство и время впереди, вполне вероятно, казались ему бесконечными. Он об этом еще просто и не думал. Брюханов почувствовал легкую, чуть кольнувшую зависть к Николаю, к его неведению, и тут же окончательно рассердился на себя. «Просто трудно решить этот вопрос. Вот и крутишь», — сказал он себе сердито. «Вокруг кочки Гималаи наворачиваешь. Стар, стар становишься. Пора, видно, в самом деле о замене подумать. Пора. Зачем же гнилым бревном через дорогу? Я, Коля, был у Ростислава Сергеевича накануне его кончины», — сказал Брюханов, вороша ладонью седой ежик волос. «Он сам меня пригласил. Передал свое предсмертное письмо в ЦК. Он считает, что его преемником можешь и должен быть только ты». «А если он ошибался?» — быстро спросил Николай. «Институт — не только наука, это еще и люди. А вот с ними-то у меня не очень-то все хорошо выходит. Вот Грачевский — другое дело. Он с кем угодно контакт найдет, хоть с придорожным столбом». «Это твердое и окончательное мнение покойного Ростислава Сергеевича», — сказал Брюханов. «Тебе сейчас необходимо многое решить для себя, Коля». «Да-да», — добавил он, слепо взглянув в лицо Николая, заметно постражавшее, затвердевшее, и в то же время словно освещенное каким-то тревожным неверным отсветом. Николай смотрел поверх головы Брюханова, и Брюханов, давно бросивший курить, почувствовал острое желание хотя бы взять папиросу в руки и размять ее, слегка успокоиться от знакомого запаха табака. И это желание было столь неожиданным, что он тотчас почти непроизвольно нажал кнопку звонка и, увидев перед собой Вавилова, спросил. «Ты, кажется, куришь, Вавилов. Дай мне папиросу, пожалуйста, и спички». «У меня сигарета, Тихон Иванович. Вот зажигалка». «Хорошо, дай сигарету. Спасибо». Кивнул он, прикуривая и с забытым наслаждением вдыхая табачный дым. Вавилов, неожиданно просто и понимающе улыбнувшись, вышел. А Брюханов сразу успокоился, повернулся к Николаю. Тот все еще сидел, о чем-то раздумывая, напряженно глядя перед собой. «Тебе все равно придется решать этот вопрос, Коля», — сказал Брюханов. «Без этого у нас не получится разговора. Ты поставишь меня в очень трудное, прямо скажу, безвыходное положение». Встретив быстрый взгляд Николая, он добавил. «Так, все так, я ничего не преувеличиваю. Ростислав Сергеевич говорил о тебе много лестного, как об ученом, предсказывал тебе большое будущее. Он даже взял с меня слово сделать все возможное, чтобы выполнить его волю». Брюханов говорил долго, и Николай изредка кивал. Сейчас, предельно сосредоточиваясь и понимая, почему Брюханов хочет узнать лично его, Николая, мнение по возникшему вопросу, он словно в яви услышал голос покойного учителя и какое-то чувство беззащитности и непереносимой потери охватило его с неожиданной силой. В нем ярко, почти болезненно вспыхнули в один миг самые разные куски воспоминаний из его жизни.